Глава 10. Когда Сакс вернулся, Фабрини уже спал на своей койке, но Кук бодрствовал. Он сидел в каюте, пытаясь собраться с мыслями, что давалось ему нелегко. Лицо Сакса было измазано грязью, как будто он ползал в машинном отделении. «Крайчик вернулся?» — спросил Кук. Сакс покачал головой. «Я его не видел. Минхаус пошел его искать. Думаю, он найдет его». Кук ждал от Сакса типичного ответа с гомосексуальным подтекстом, но его не последовало. Ни про мать, развлекающую футбольные команды, ни про отца, трахающего свинью, ничего подобного. Сакс стоял молча, и взгляд у него был немного странный. «Нашел что-нибудь?» — спросил Кук. «Ничего особенного. Там повсюду этот грибок. Нашел внизу несколько скелетов, но их владельцы давно мертвы». Сакс добавил, что обнаружил камбуз. Столовые приборы были грязными, но пригодными для использования. Продукты давно сгнили, мешки с мукой и сахаром заросли грибком, та же участь постигла бочки с водой и хлеб, но он нашел несколько запечатанных контейнеров с соленой свининой. «Думаешь, она еще съедобна?» — спросил Кук. «Вполне возможно. Только я не уверен, хочу ли класть ее в рот». «Что еще?» «Крысы». «Крысы?» Сакс кивнул. «Я их не видел, но слышал, как они скребутся в переборках». Сакс ушел к себе в каюту все с тем же странным выражением глаз, и Кук понял, что что-то стряслось. Либо он что-то видел, либо что-то сделал, либо собирался сделать. В любом случае, Кука это не особо волновало. Когда Сакс ушел, он запер дверь каюты, свернулся калачиком на своей койке, предварительно найдя более-менее чистый матрас, укрылся водонепроницаемым одеялом со шлюпки и почти сразу же уснул, думая о шорохах в стенах и крысах. Ему снились призраки.